Вархаммер 40 тысяч. Воля Императора. Дэвид Чартерс. Корабли шли через внешние пределы системы развернутым строем. Их было больше 60. Спасательные суда, огромные транспорты, крошечные разведчики и грозные машины разрушения. Для них крестовый поход продолжался 15 лет, полных переходов через варп. На оставшиеся на Таране 3 боевые братья Ордена постарели почти на век. Даже несущие усталых воителей суда казались изнуренными. Шрамы многих сражений избороздили бронированные борта боевых кораблей. Вымотанные космодесантники с гордостью и ликованием ждали возвращения на родину. В трюмах огромных транспортов была добыча, взятая во имя повелевающего ими императора. Артефакты потерянных древних цивилизаций, сокровища десятков странных миров, образцы форм жизни, записи и результаты исследовательских экспедиций, которые веками будут изучать тысячи ученых. Они везли и людей, верноподданных императора, представлявших выжившее население систем, изолированных великими бурями варпа. Эти народы давно перестали надеяться на то, что Империум найдет своих потерянных детей. Но однажды могучие корабли флота штормовых воинов появились в небесах их планет. И, наконец, они несли с собой воспоминания о героизме павших братьев, об алебарде и львином сердце, чьи отважные экипажи никогда не вернутся домой. Их доблесть будет увековечена в анналах Ордена. Но сейчас они свернули с курса. Возвращение на родину было отложено, поскольку срочные сообщения призвали штормовых воинов выполнить последнее задание Императора, прежде чем он позволит своим слугам отдыхать и медитировать под серебряными небесами Тарана-3.